Глава 15. На празднике в мою честь мы появились все вместе. Я, Вайола и Элисия. Причем девицы, которых я встречал с семьями у карет, провожали нашу маленькую процессию завистливыми взглядами. Кажется, они справедливо узрели в Миларе и Гран-Эс-де-Мор конкурентку. Им было невдомек, что борьбу за мое сердце они с треском проиграли, не успев начать. Эх, Сашок, ну вот скажи, где бы за тобой такие красавицы бегали в прошлой жизни? Обратился я к себе. Все-таки решение вернуться было правильным. «Глубоко уважаемые экселленсы и прекрасные Миларии, я прошу уделить мне каплю вашего внимания». Звонко стукнул я серебряной вилочкой по боку баснословно дорогого хрустального бокала, привлекая слушателей. «Во-первых, позвольте мне, как главе рода Нордамастра, от всей души поблагодарить вас за то, что почтили мою обитель своим визитом. Мне до боли в сердце приятно видеть вас всех, собравшихся под одной крышей». Гости заулыбались и отсалютовали мне наполненным вином чашами. Некоторые, к примеру, Вилайт и Гайнар, успевшие уже тесно сдружиться, сопроводили свои жесты еще ироничными поклонами. А во-вторых, я бы хотел сделать небольшое объявление. Ни для кого не секрет, что сила фамилии заключается в ее носителях. Именно они множат славу и величие. Но, к сожалению, мой род в последние годы только усыхал, теряя тех, кого мы искренне любили. По пиршественному залу пронесся вздох печали. Аристократы, как умелые актеры, подыгрывали мои речи, быстро вычленяя основной посыл и отслеживая смену настроения. Однако же так было лишь до сегодняшнего дня. Поэтому прошу вашего дозволения представить нового члена моей семьи, мою невесту, Миларию Вайолу, будущую госпожу Нордамастра. Мой бокал взлетел в воздух с такой скоростью, что примерно половина его содержимого выплеснулась через стенку. Стоящая подле меня Вайола зарделась пуще прежнего. Последовала секундная заминка, а затем громогласный рев десяток глоток взорвал помещение. Нетрудно догадаться, что особенно усердствовали Вилайт, Гайнар и многие мои братья из числа безликих, которые присутствовали тут не только в качестве гостей, но и одновременно охраны. Они поддержали мое объявление с таким неистовством и пылом, что другие приглашенные попросту не смогли остаться равнодушными. Единственными, кто лишь изобразил сдержанные улыбки, были семьи, пожаловавшие на праздник с дебютантками. Ох, чую, Элисия потратит немало бумаги, пытаясь объясниться с ними. Но почему меня это должно волновать? Мачеха сама виновата, что поторопилась со своей своднической миссией. Надо было дождаться окончания сегодняшнего дня, а потом уже с чистой совестью подыскивать мне партию. Так что сама пусть расхлебывает. Я честно старался уделить внимание каждому гостю, который прибыл на мой день рождения, но готов и сам признаться, что вышло у меня это из рук вон плохо. Мои мысли, взоры, жесты непрестанно возвращались к Вайоле. Мы жались друг к другу, как подростки, боящиеся позволить себе что-то большее. А люди, глядя на то, как мы не можем расстаться, понимающие, снисходительно улыбались. Ну, почти все. Была ведь еще Сиема Норлисаль. Та самая обворожительная блондинка, которая посматривала на нас, мстительно щуря изумрудные глазенки. Боюсь, что я ненароком задел ее самолюбие, и это мне еще может аукнуться какой-нибудь мелкой подлостью. После объявления о скорой женитьбе к нам с невестой выстроилась целая очередь. Были и такие, кто подходили дважды, отдельно поздравляя с грядущим союзом сначала меня, а затем мою спутницу. А мы с удовольствием принимали все теплые слова, обращенные в наш адрес. Лично я считал, что мы заслужили свое счастье. Не побоюсь этого слова, выстрадали. Дальнейшее торжество явно пошло не по плану Элисии, поскольку фокус с моего дня рождения прочно сместился на предстоящую свадьбу. Гости открыто судачили о том, когда, по их мнению, состоится церемония и кого на нее пригласят. В какой-то момент даже мое присутствие стало необязательным, поскольку хмель незаметно развязал языки и позволил найти наиболее подходящих собеседников. Постепенно приглашенные аристократы разбились на небольшие компании и увлеклись собственными разговорами. Почти сразу же Элисия возникла рядом и холодноватым тоном попросила меня и Вайолу последовать за ней. Недоуменно переглянувшись, мы с девушкой исполнили просьбу. Мачеха отвела нас в самую дальнюю комнату дома и плотно затворила дверь, дабы никто не мог подслушать наши беседы. «Экселленс, Милария, я обязана задать вам крайне важный вопрос». Заложила Элисия руки за спину. «Сей шаг уже обдуман? Вы не повернете назад в решающий момент?» Почему-то я ощутил себя провинившимся школяром, которого отчитывал завуч. И, судя по закрытой позе Вайолы, моя спутница испытывала схожие чувства. Однако это же не помешало девушке решительно поднять голову, прямо взглянуть в лицо овдовевшей Норы Дамастры и четко произнести: «За себя могу сказать совершенно точно. Мое решение останется неизменным». «Ах, ну кто бы сомневался!» Криво ухмыльнулась Элисия, явно намекая на непростую ситуацию рода Гран-Эс-де-Мор. Девушка рядом со мной уловила этот завуалированный укол. Ее глаза недобро сузились. Мне, разумеется, тоже не понравился выпад мачехи, но устраивать выяснение отношений не хотелось. В конце концов, глава здесь я, и для остальных членов семьи именно мое слово в закон. Я накрыл ладонь Вайолы своими руками и спокойно обозначил границы. «Мы женимся в любом случае, Милари. Я не стану прислушиваться ни к кому. Даже если сам патриарх выступит против нашего союза, я открыто наплюю на его возражения. И уж тем более, Элисия, не вам указывать мне, что и как я должен делать. Я полагал, что этот вопрос давно уже закрыли. Неужели я ошибся?» Вдова Экселленса Адиона отчетливо побледнела, вспомнив, чем для нее окончилось с треском проигранное противостояние со мной. Ее ледяная надменность и уверенность дали трещину, а сквозь образ гордой и величавой хозяйки на мгновение проглянула та изможденная узница, несколько лун к ряду не видевшая солнечного света. «Мой Экселленс, ты понял мои слова совершенно превратно. Я не имела намерения мешать вашему будущему союзу». Уже с куда меньшим опломбом проговорила женщина. «Мной движут исключительно благие побуждения. Я собиралась поднять вопрос о тех секретах, которые хранит род Нора Дамастра. Если вы, Милари Элисия, имеете в виду скрытую маской личности Рязанта, то я храню эту тайну в абсолютном молчании», — поведала моя избранница. «Она знает?» — отвисла челюсть у мачехи. «О, боги! Прошу, Риз, скажи мне, что ты взял с нее клятву». «Нет, я открылся в Айоле без каких-либо условий», — ровным тоном отозвался я. «Да что ж ты делаешь, мой экселленс?» — не на шутку всполошилась Элисия. «Ты ведь больше не то неразумное чадо, которое интересовалось одним вином и дурманящим зельем. Почему ж ты поступаешь так неосмотрительно?» «Я не буду перед тобой оправдываться, Элисия. Скажу лишь, что это был жест доверия с моей стороны». «Она должна поклясться на крови!» С жаром воскликнула мачеха и заградила собой дверь из комнаты. «Я не сойду с этого места, пока Вайола не согласится. Твои тайны, Риз, смертельно опасны. Попав не в те руки, они способны убить всех, кто в них посвящен». «Ты забываешься, Элисия», — начал было я. «Все нормально, Рязант. Милария Нора Дамастра права». Неожиданно тронула меня за плечо невеста. «Когда ты обо всем рассказал, моя реакция была во многом похожа. Поэтому нет нужды спорить. Я согласна принести клятву. Так будет спокойней и вам, и мне самой. Никуда не уходите. Я сейчас...» Мачеха умчалась куда-то в недра поместья и вернулась с завернутым в бархат камнем крови. «Откуда она его взяла? Да еще и при условии, когда мои агенты, Арвандел и Эрмин, скупают их отовсюду, невзирая на кратный рост цены. Сколько раньше стоил на черном рынке камень крови? 40 золотых до него уже считалось дорого. Но вскоре эта планка поднялась до 150. Сейчас же, когда мои финансовые возможности подкрепляются не только доходами от продажи ясности, но еще и казной Южной Патриархии, я мог не смотреть на цену. И последний раз, кажется, мне в отчетах попадала сумма в размере 300 солнечников. Это уже целое состояние, на которое можно 2 года содержать весьма крупное поместье. Откуда лишние монеты у мачехи? Меня даже сомнения посетили, а не мало ли я дал Элисии свободы. Но потом я успокоился, прикинув, что клятва все едино не позволит мне навредить. Вайола приняла от женщины реликвию, а затем вытащила из своих локонов длинную серебряную шпильку. Без долгих уговоров или промедлений она проколола подушечку пальца и сжала черный камень в ладони. «Я, Вайола Гран-Эс-де-Мор, будущий Нора Дамастра, клянусь кровью своей плотью, душой и разумом, что ни пламя, ни лесть, ни пытка не вырвут из моих уст тайн рода Адамастра. Клянусь, что унесу в могилу любые доверенные мне секреты. Да будет так!» Девушка тихо зашипела, когда болезненная пульсация из зажатого в руке камня ударила по костям и прошла волной сквозь все тело. Клятва была услышана и принята. «Прекрасно, моя дорогая. Теперь мы действительно можем обсуждать любые вопросы без стеснения. По-родственному, что называется». Удовлетворенно улыбнулась Элисия. «Рязанту предстоит вернуться на праздник. А мы с тобой, пожалуй, разыщем Экселленса Гран-Эс-де-Мор». «Не Аса?» — удивилась Вайола. «Но зачем? «Как зачем? Мы должны уладить сотни вопросов касательно помолвки и свадьбы и сделать это как можно скорее. Чем раньше у нашего уважаемого главы появятся наследники, тем лучше будет для рода Нородомастра. Пойдем, пойдем, дорогая. Время не ждет. Проведем каждое мгновение с пользой». Лисия взяла Вайолу под локоток и с неотвратимостью промышленного буксира потянула к выходу. А я стоял и глупо смотрел им вслед. Понимал, конечно, что без этих традиционных проволочек никуда не деться. Тот момент, когда мы станем законными супругами, наступит еще не скоро. До той поры нам нужно соблюдать приличия, принятые в здешнем обществе. Аристократка — это не деревенская баба. Ей ночевать где-то помимо собственного дома зазорно. Особенно, если это где-то поместье молодого холостяка. Такое пятно с репутацией будет трудно смыть. А уж если присовокупить еще и те слухи, которые распускают злые языки касательно вдовства Вайолы. Это все было важно, но не отменяло моего истового желания провести время с возлюбленной. Без каких-либо намеков на близость, а просто чтобы узнать ее с этой стороны. Узнать не как Вайолу Гран-Эс-де-Мор, неприступную красавицу, а как Миларию Нородомастра, мою будущую супругу. Насладиться ощущением того, что ты рядом со своей женщиной. Поэтому сейчас мне приходилось разрываться между «хочу» и «надо». И вторая категория, как бы я ни сопротивлялся, одерживала верх. Александр Горюнов, возможно, и мог бы пойти на поводу у чувств, но не маэстро. Этот персонаж чрезвычайно прагматичный, и в последние месяцы он получил слишком много власти, поэтому сопротивляться его холодному расчету было попросту невозможно. «До встречи, мой экселленс», — улыбнулась мне в дверях Вайола. «Надеюсь, что скорой». Я только успел поднять ладонь в прощальном жесте, а Элисия уже увлекла мою невесту, на ходу втолковывая ей о нюансах предстоящей свадебной церемонии. Протяжно вздохнув, я решил, что мне действительно следует вернуться к праздничному столу. Однако по пути я обратил внимание, что многие уже разбрелись по поместью, и вряд ли в зале остался кто-то из гостей. Вон трое экселленсов увлеченно о чем-то спорили, погрузившись в процесс настолько глубоко, что не заметили моего появления. В одной из комнат кипел настоящий карточный турнир с немалыми, судя по всему, денежными ставками. Ох, старый Горюнов мимо таких сборищ вообще не мог пройти. Но я сейчас миновал приоткрытую дверь без тени сожалений и колебаний. Из библиотеки доносился чей-то хорошо поставленный голос, эмоционально читающий какой-то литературный отрывок, окончившийся взрывом хохота. Все развлекались как могли, а вон за той дверью какая-то нетерпеливая парочка явно решила уединиться для практики супружеских добродетелей, скажем так. «Ох, экселленс, что вы делаете? Разве вам не страшно, что нас могут застукать?» Узнал я тоненький голосок юной прелестницы Сиемы Норлисаль. Ей что-то неразборчиво ответил мужской бас, бубнеж которого быстро перетек в совсем уж невнятные звуки. Да, это кого же мне Элисия сосватать пыталась? Хотя я и так примерно представляю. Пускай девица, судя по тому, что я слышу, не очень-то целомудренная, но зато дочка весьма обеспеченных родителей. А уж ради шанса связаться кровными узами с богатой фамилией, на многие недостатки второй половинки можно закрыть глаза. Я уже собирался пройти мимо, но на свою беду прекрасно расслышал следующую фразу, произнесенную Сиемой. «Гайнар, ах, какой вы неукротимый! Ваш пыл зажигает меня. Прошу, обещайте мне, что...» Мой каблук громко ударил по паркету, а ноги разом окаменели. «Что? Гайнар? Муж моей сестры?» На этом моменте со мной что-то случилось. Что-то не очень хорошее. Розовая пелена упала на взор... И уже в последующие мгновения я осознал себя внутри той самой комнаты. Светильники тут были затушены, но света из коридора вполне хватало, чтобы рассмотреть все творящиеся непотребства в деталях. Гайнар Нуросим в расстегнутом камзоле развалился на широком кресле, усадив на себя белобрысую девицу Норлисаль. В тот миг, когда я ворвался, он целовал шею аристократки, а рукой блуждал под ее многочисленными юбками. Мое появление заставило охальников встрепенуться и округлить от страха глаза. «О, черное небо обессалье, Рязант! Как же ты меня напугал!» Облегченно выдохнул Гайнар. «А я уж думал, что...» Мой кулак, залетевший зятьку прямо в физиономию, буквально вбил продолжение реплики обратно ему в глотку. Высокородная потаскушка, елозившая на коленях изменника, попыталась вскочить и закричать, но я ловко поймал ее за горло и буквально сдернул на пол, вынуждая принять крайне унизительную позу. Она испуганно захрипела, тараща свои красивые глазки, и заскребла ногтями по пятерне, сдавливающей шею. «Слушай меня внимательно, шлюха!» — прохрипел я ей в лицо. «Сейчас ты подбираешь свои юбчонки и бежишь так быстро, как только сможешь. Если я сегодня еще хоть раз встречу тебя или твою семейку, то не сдержусь. Я объявлю во всеуслышание о том, что сейчас увидел. Ты будешь опозорена настолько, что даже твои преданные подружки предпочтут скрыть знакомство с тобой. А если я замечу, что ты продолжаешь крутить хвостом перед Гайнаром, то я убью тебя, а затем вырежу весь твой гнилой рот. Клянусь всем, что мне дорого. Я сделаю это. Ты все поняла?» Жар моего гнева и жестокость сказанных слов ввергли девицу в настоящий ужас. Ее нижняя челюсть затряслась, а на глаза навернулись слезы. Она порывалась что-то сказать, и я чуть ослабил хватку. Но даже так из горла Сиемы не вырвалось ни звука. Аристократка лишь едва заметно, но часто кивала, боясь меня до потери речи. «Ты перегибаешь палку, Риз. Отпусти ее!» Попробовал вклиниться между нами Гайнар и отцепил мою руку от любовницы. Но это он сделал зря. Я был зол, но сдерживался. А стоило изменщику открыть рот, как держать ярость в узде стало значительно сложнее. Отшвырнув от себя высокородную потаскуху, я встретил зятька ударом лба. Попал удачно прямо в нос. Хруст раздался такой, будто качан капусты разломили. «О, боги, что ты де...» Успел простонать Гайнар, оседая на пол. Но потом, когда твердый носок моего сапога впился ему в ребра, экселленсу Нора Сим стало не до разговоров. Я принялся методично избивать его, жестоко подавляя любые намеки на сопротивление. Каждый раз, когда Гайнар пытался приподняться, мои пинки обрушивались на него с новой силой и роняли обратно. То в живот, заставляя захлебнуться сиплым стоном, то в бедро, чтобы лишить точки опоры. Вот пальцы мужа Веды сомкнулись на моем голенище, пытаясь остановить занесенный сапог, и я зло ухмыльнулся. Вторая нога, подкованной пяткой, со всей силы топнула по оголенному запястью Гайнара. Раздался новый хруст и хриплый вой. «Ты с ума сошел! Прекрати!» Простонал Нор-Исим, уже не зная, как спастись от меня. Он перекатился на спину, но тотчас же получил удар в лицо. Кровь брызнула на паркет, а изменщик жалко скорчился на полу, закрываясь дрожащими руками. Но я не остановился. Я схватил его за воротник, приподнял, а затем с грохотом впечатал головой в пол. Потом снова, снова и снова. «Вот что, зятек, ты полежи пока смирно, да послушай, что я буду тебе доносить. Иначе все это может плохо для тебя кончиться». Я говорил тихо, но каждое мое слово растекалось по воздуху шипением раскаленного железа. Однако Гайнар не внял. Его неповрежденная рука метнулась к креслу, где он оставил перевязь с парадной шпагой, но я даже не стал ее перехватывать. Мое колено, с силой которой я сам не ждал от тела полукровки, с отчетливым щелчком вонзилось аристократу в ключицу. Но Рысим вскрикнул, и в его глазах промелькнуло нечто большее, чем просто боль. Там зажегся животный страх. Но зато теперь зятек все же понял, что сопротивление лишь продлевает страдания, а потому терпел все мои удары практически молча. Только кряхтел и охал. Сам удивляюсь, как я сдержался, чтобы не распотрошить этого говнюка зонтиком или не расплющить молотом. Однако мне все же удалось отвести душу, не доводя до смертоубийства. Я медленно поднялся, оставив Гайнара хрипло скулить на полу, и повернулся к Сиеме, которая наблюдала за экзекуцией. Ее бледное лицо сейчас напоминало посмертную маску. «Ты!» Всего одно слово, но аристократка вздрогнула, как от удара кнута. «Почему ты еще здесь?» Я сделал шаг по направлению к ней, и Милария Норлисаль отпрянула, споткнулась и упала передо мной на колени. «Все-таки хочешь, чтобы твой отец через седмицу получил вместо дочери сплошной кусок струпьев?» «Не надо!» Заикаясь, проблеяла Сиема. Ее писклявый голос неприятно резанул по перепонкам. «Тогда пошла отсюда прочь!» — приказал я, и легкомысленную девицу сдуло, будто ветром. Шумно глотая воздух сквозь пелену удушающего гнева, я вернулся к Гайнару и безжалостно наступил на его сломанную руку носком сапога. «А ты, ублюдок, явишься к моей сестре на коленях. Расскажешь ей все до последней мерзкой подробности. И моли всех богов, чтобы Веда после всего этого тебя простила. Потому что иначе...» — подошва надавила на запястье, и Нор-Исим тоненько взвыл. «Да что с тобой? За что? Почему ты так?» — забормотал изменщик, корчась на полу. «Считаешь, я поступил с тобой несправедливо?» — холодно улыбнулся я. «Знаешь, я тоже так думаю. Ведь за оскорбление чести моей семьи я должен бросить тебе вызов на дуэль. Тогда у меня будет полное право выпустить твои кишки прилюдно, и никто мне не выскажет и упрека». Даже в полумраке стало заметно, как Гайнар побледнел и уцелевшей рукой прикрыл ряд пуговиц на камзоле, дабы помешать мне сорвать любую из них немедленно. Знал гаденыш о моей славе умелого фехтовальщика. Тем не менее, я полагал, что гибель супруга расстроит Веду сильней, нежели измена. Поэтому сначала должно последовать признание. А устроить подонку несчастный случай в безлюдном переулке я смогу в любой день, если понадобится. «Я все понял, экселленс», — наконец-то произнес Гайнар то, что мне хотелось услышать. «Клянусь рассказать супруге о своем неподобающем и порочащем достоинству поведения. Я заслужу ее прощения, обещаю». «Не разбрасывайся словами, Норрисим, ведь я обязательно проверю», — мрачно предостерег я. «И горе тебе, если слезы моей сестры не высохнут к тому моменту, когда я приду с ней побеседовать».